но возвращаюсь-то я всегда в театр и всегда с удовольствием. Театр никогда не умрет, потому что нет ничего прекраснее живого дыхания актера. Если в кино ты можешь выложиться в дублях, и все остальное от тебя уже не зависит, то в театре изволь каждый день выкладываться на полную катушку и на глазах у зрителей. Театр отбирает больше и больше дает. Но есть у кинематографа одно не менее мощное свойство. Оно способно раздеть актера догола, за счет крупных планов выявить такие вибрации души, которые редко прочитываются в театре. И все же театр — более загадочное искусство. В нем больше необъяснимого, живого и вечного. Оно в меньшей степени подвержено технологическому процессу. Однако я не провожу такой уж резкой границы между работой в театре и работой в кино. Как-то Жана Габена спросили, что лежит в основе кинематографа. Он отметил три фактора. Во-первых, сценарий. Во-вторых, сценарий. И в-третьих, сценарий. Если есть мощная первооснова, если заложен в тексте полноценный характер, то неважно, где именно ты его сыграешь, в театре, в кино, на телевидении. И работая над ролью, о зрителе думаешь далеко не в первую очередь. Постичь характер героя, эпоху, найти точный образ, пластику, много всего стоит первым номером. Но в итоге все равно все сводится именно к зрителю, к его оценке, к его восприятию, и, может быть, в меньшей степени кинокритиков и театроведов. Такая получается последовательность. А самое главное в творческой судьбе любого актера – это талантливый режиссер. Вот истинная благость. У каждого актера в работе над ролью есть изначально некая заданность. Она диктуется ему и драматургией, и, конечно же, режиссером. И мало кого из актеров раскрывают с точки зрения его собственной сути. Очень часто режиссер проходит мимо актерского миропонимания, не особенно в него вглядываясь. Раз — и проехали. Может быть, актер всю свою жизнь занят тем, что ищет своего режиссера. Если говорить о себе, то мне особенно хорошо работалось с Валерием Ланским, с Евгением Матвеевым, Владимиром Меньшовым. Однако хотелось попробовать и себя в режиссуре. Эта мечта тоже со временем сбылась. Фильм «Только не уходи» — мой режиссерский дебют. Теперь можно сказать, что сценарий был не из лучших, да и тема не моя. Но сам процесс съемок был потрясающим, по крайней мере, для меня. Ген защиты. Признаться, в киносценарии фильма «Мужики» я ничего особенного поначалу не увидел. Трижды отказывался от участия в съемках. Прочитал так, какая-то мелодрама. Потом искал новые причины, чтобы отказаться. Их причин действительно было много. В то время был я сильно загружен. И много поступало других предложений, других сценариев. Некоторые из них казались мне куда более интересными. Не проникся я сразу духом этого фильма, его атмосферой. А потом одна кинопроба, другая... разговоры. Работа с режиссером Искрой Бабич позволила многое переоценить. Наши отношения отнюдь не были простыми, но, тем не менее, сумела она заразить меня идеей фильма. Знакомство с человеком, подлинная судьба которого легла в основу сценария, эта встреча как раз многое и решила. Мой герой Павел Зубов умеет сострадать другому человеку, при том, что есть у него в характере нечто наносное, вступающее в конфликт с отцом, носителем корневой нашей основы. Не сдержан он, может вспылить, нагрубить. Но в душе у Зубова все гораздо сложнее. Преобладает в нем душевная доброта —